Здесь родился человек на семи зонах бессмертной, нерушимой части Наманвантару. Эта область никогда не исчезала. Вечная весна царствовала в сумраке. Но то, что есть сумрак для человека нашего времени, было светом для человека на заре его. Там боги отдыхали, и Фохат, космический магнитный поток, царствует с тех пор. Примечание. Явленный Фохат ныне обнаруживает себя в феномене полярного сияния АВ. Так мудрые отцы говорят, что человек рожден в голове своей матери, Земли, и что ноги ее на левом краю, Южный полюс, породили пагубные ветры, которые дуют из пасти Нижнего дракона. Между первой и второй расами вечная центральная Земля была разделена водой жизни. Эфирный животворный поток, она течет вокруг ее тела, матери Земли, и оживляет его. Один из ее истоков исходит из ее головы, первая часть, и становится мутным у подножия ее, Южный полюс, вторая часть. Он очищается по возвращении к ее сердцу, которое бьется у подножия священной Шамбалы, которая тогда вначале еще не была рождена. Примечание: Шамбала, как оплот света, появилась после падения человечества в конце третьей лемурийской, начале четвертой атлантической расы. Смотри письмо Елены Рерих от 5 марта 1935 года. А.В. Ибо на этом поясе человеческого обиталища Земли лежит сокрытая жизнь и здоровье всего, что живет и дышит. Во время первой и второй рас пояс был покрыт великими водами. Но Великая Матерь трудилась под эфирными волнами, и новая Земля была присоединена к первой, тонкодуховный глобус, сфера, окружающая планету, которую наши мудрецы называют головным убором, шапкою. Она еще сильнее потрудилась для третьей расы, и ее торс и пуп поднялись над водою. Это и был пояс, священный Химават, Гималай, простирающийся вокруг мира. Она разбилась по направлению к заходящему солнцу от своей шеи вниз к юго-западу на многие земли-острова, но вечная земля, шапка, не разбилась. Земля-суша покрыла в те времена третьей расы поверхность тихих вод по направлению к четырем сторонам мира, когда можно было пешком из Азии добраться как до Аляски, так и до Австралии и Южной Америки. Все они погибли, в свою очередь. Тогда появилась обитель злобных. Атлантида. Вечная земля теперь стала скрытой, ибо воды стали твердыми, замерзшими, под дыханием ее ноздрей и пагубных ветров из пасти дракона. Это показывает, что Северная Азия – современница второй расы. Даже можно сказать, что Азия современна человеку, ибо с самого первоначала человеческой жизни его коренной материк, так сказать, уже существовал. И эта часть мира, известная теперь под именем Азии, была лишь в позднейшее время отрезана от него и отделена ледовитыми водами. Потому, если правильно понять учение, то материк, проявленный первым к бытию, покрывал весь Северный полюс, продолжаясь до Алтая, наподобие цельной ненарушенной коры, и остается таким по сей день за пределами того внутреннего моря, которое представлялось подобно недосягаемому миражу тем немногим полярным путешественникам, которые видели его. Во время второй расы еще новые земли поднялись из водных глубин, как продолжение головы от шеи, начинаясь на обоих полушариях, на линии над самой северной частью Шпицбергена, по проекции Меркатора, на нашей стороне они могли включать на стороне Америки места, ныне занятые Баффиновым заливом и соседствующими островами и мысами. Примечание. Ибо станцы называют эту местность термином, приведенным в комментариях, как место, не имеющее широты, Ниракша, обитель богов. Как говорит один схолиаст Сурья Сиддханта, 12.42.44, над ними восходит солнце, когда оно помещается в точках равноденствия. Они не имеют ни равноденственных теней, ни подъема полюса. Акшоннати. В обоих направлениях от Меру находятся две полярные звезды – Дхруватара, помещающиеся посреди неба для тех, кто находится в местах, не имеющих широты, Ниракша. Обе они имеют свое место на горизонте. Следовательно, в этих городах В этой стране не имеется подъема полюсов. Обе полярные звезды помещаются на их горизонте, но их градусы широты, ламбака, равняются 90 градусам. На меру градусы широты Акша того же числа. Смотри Вишну Пурана, перевод Уильсона 2.208. Конец примечания. Там Земля едва достигала 70 градусов широты в южном направлении. Здесь она образовывала материк в виде лошадиной подковы, о котором говорят комментарии, из двух концов которого один включал Гренландию с отростком, пересекавшим 50 градусов немного юго-западнее, а другой – Камчатку, и оба конца эти соединялись тем, что в настоящее время представляет северную кайму берегов Восточной и Западной Сибири. Этот материк разъединился и исчез. Лемурия образовалась в ранний период третьей расы, когда она, в свою очередь, разрушилась, появилась Атлантида. Комментарии гласят. Священный бык Нандин, каждую кальпу, приводился из Бхараты в Шангха, чтобы встретить Ришабха, созвездие Тельца, но когда жители с Белого острова, первоначально пришедшие из Шветадвипа, смешались с даитьями, великанами из страны беззакония и стали черными от греха, тогда Нандин навсегда остался в Белом острове или Шветадвипа. Те, принадлежащие к четвертому миру, расе, утратили аум. Примечание. Ни Атлантида, ни даже Шангха-Двипа никогда не назывались Белым островом. Когда предание говорит, что Белый остров стал черным вследствие греховности народа, это лишь означает, что обитатели Белого острова или Сиддхапура или Шветадвипы спустились в Атлантиду третьей и четвертой расы, чтобы просветить ее, и, воплотившись, стали черными от греха, по образному выражению. Все аватары Вишну, как сказано, приходят с Белого острова. По тибетскому преданию Белый остров есть единственная местность, которая избегает общую судьбу всех двипа. Он не может быть уничтожен ни огнем, ни водою, ибо он есть вечная земля. Конец примечания.